Глава 31. Дом был простой и приветливый. Его стены, сложенные из свежеотесанных бревен, пахли смолой и наполняли ароматом леса всю горницу. Как только мы уселись за огромным обеденным столом, рассчитанным, наверное, на целую дружину, хозяин сразу же приступил к рассказам о каменном лесе, и я весь обратился вслух. Возможно, потому что внутренне я еще не был готов к предстоящему походу, ужасные истории, рассказанные хозяином хутора, произвели на меня большое впечатление. Самое свежее происшествие случилось с кузеном Ларсом, живущим на соседнем хуторе, расположенном километрах в 10 к востоку. Ларс хотел всего лишь запасти дров на зиму. Считалось, что опушка леса до самой лысой пади относительно безопасна. Видимо, Ларс слишком далеко углубился в лес. Он пропал на целых 3 дня, а с тех пор, как вернулся, никто не слышал от него ни одного слова. Настоящий лес начинался за падью, и именно там происходила разная чертовщина. То оттуда вылетали огненные шары, то выползали жабы размером с собаку, плюющиеся ядовитой слюной. Жаб никогда не видели за пределами лысой пади, а вот шары порой долетали до самого хутора. Симон, так звали крестьянина, оказавшего мне гостеприимство, видел их однажды. Они прилетели под самое утро, расселись на заборе и висели там совершенно неподвижно, словно фонари на столбах, до тех пор, пока не взошло солнце. А затем бесследно растаяли. «Я не против дополнительного освещения, никто из поселян не стал бы возражать», продолжил он свой рассказ, «если бы дело ограничивалось только этим». Но у скота в загоне, на заборе которого висели шары, после их посещения начались необъяснимые болезни. Половина животных вскоре пала, и Симон благодарил Бога за то, что у него хватило ума не выходить из дома той ночью. В этом месте его рассказ был прерван появлением жены, несущей целое блюдо с горячими пирогами, только что вынутыми из печи. Пироги распространяли такой соблазнительный аромат, а медовуха в жбане, стоявшем у правой руки хозяина, оказалась такой хмельной, что рассказ на некоторое время пришлось прервать, а когда Симон вернулся к истории кузена Ларса, солнце стояло уже довольно высоко, и я понял, что сегодня у меня нет ни малейшего желания отправляться в каменный лес. В конце концов, я никуда не спешил, и один день не имел особого значения. В общем, к обеду я решил уступить настойчивым уговорам хозяина и остаться на хуторе до следующего утра. Это давало мне возможность выступить с рассветом и выиграть несколько лишних часов светлого времени. Давно я не был в таком уютном и счастливом доме. Хотя особого достатка здесь не чувствовалось, а повседневный тяжелый труд наложил свой отпечаток на каждого из хозяев, они не сетовали на судьбу и не мечтали об иной доле. Если бы не сборщики налогов лорда, регулярно раз в году добиравшиеся до самых удаленных хуторов, нам бы всего хватало. Говорят, за лесом немало свободных земель, но туда не пробиться. А кто-нибудь пробовал, попытался вернуть хозяина к интересовавшей меня теме. Охотник Маркус пробовал. Он единственный из поселян, кто не боится охотиться в самом лесу и знает там все тропинки. И с ним ничего до сих пор не случилось. Это нам неведомо. Он никогда не рассказывает о каменном лесе. Впрочем, никто и не стал бы его слушать. Люди избегают Маркуса, не покупают у него дичь и не приглашают в свои дома, даже на праздники. Что-то с ним не так, с этим Маркусом. Говорят, его видели на ярмарке в Ситле, а его сосед утверждает, что в то же самое время Маркус весь день трудился по хозяйству и не покидал собственного дома. Были и другие случаи. Те, кто побывал в лесу, меняются. Что-то с ними происходит. Я не придал слишком большого значения рассказам хозяина о Маркусе. Люди склонны преувеличивать собственные страхи, и все непонятное, с чем им приходится сталкиваться, в их изложении гипертрофируется. Такой человек, как охотник Маркус, мог бы стать для меня отличным проводником через лес. Беда лишь в том, что мне нечем оплатить его услуги. Никто не согласится за здорово живешь шататься по лесу в горячую пору уборки урожая, когда каждый день в хозяйстве ценится на вес золота. И все же я решил встретиться с Маркусом, хотя бы для того, чтобы расспросить о самой короткой и наиболее безопасной дороге через лес.